Кафисма 15. «Исповедайтеся Господи, вияко благ, яко век милостиго, кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворится хвалы Его, блаженни, хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранные Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим, согреши комса отцы нашими, беззаконного хом неправдого хом, отцы наши, во Египте не разумеши чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спасе их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссячи, и настави, я в бездне, як в пустыне, и спасе я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода стужающая им, ни един от них избысть, и вера ваша словеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость души их, и прогневаша Моисея в стану, Аарона, святаго Господня, отверзися земля, и пожре Дафана, и покры на сонмища Верона, и разжейся огнь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишеся истуканному, и изменишь славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велия в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море чернем, и рече потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веры словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся в Ельфигору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ест, и умилостиви, и приста сечь, и вменися ему правду в род и род до века, и прогневаши его на воде пререкания, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко преогорчиша дух его, и разнствова устнама своима, не потребиша языки, я же рече Господь им, и смесишися во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и быстим соблазн, и пожрошат сыны своя, и дщери своя бесовом, и пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих и дщери, я же пожроша истуканным ханаанским, и убиена бы из земля их кровми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предаде я в руки врагов, и обладаша ими, ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицею избави я, тии же преогорчиша его советом своим, и смиришася в беззаконии своих, и видя Господь, внегда скорбете им, внегда услышишь моления их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своя, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины Господи Боже наш, и соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, вияко благ, яко век милостиго, да рекут избавление Господе, их же избави из руки врага, и от стран собра их, от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчуща и жаждуща, душа их в них исчезе, и возваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, в нить его град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу тщу, и душу алчущую исполни благ, сидящие во тьме и сени смертни, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божия, и совет вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердца их, и изнемогоша, и небе помогай, и возваша ко Господу, внегда скорбете им, и от нужды их спасея, и изведея из тьмы и сени смертная, и узы их растерза, да исповедятся Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медная, и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно вознушася душа их, и приближишася до врат смертных, и возваша ко Господу в них да скорбете им, и от нужды их спасе я, посла слово свое, и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь дела Господня, и чудеса Его во глубине, рече и стадух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их злых таяши, смятошися, подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужды их изведе я, и повеле бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходища водная в жажду, землю плодоносную в сланость от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходища водная, и насели там алчущая, и составишь ограды обительные, и насеешь села, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишася, и озлобишася от скорби, зол и болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи убогу от нищеты, и положи, яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстанет слава моя, восстанет псалтирю и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в люди, Господи, пою Тебе во языце, яко велия верху небес милость Твоя, и да облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии, по всей земли слава Твоя, якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя, Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и удоль селений размерю, Мой есть Галаад, и мой есть Манаси, и Ефрем, заступление главы моей я, Иуда, царь мой, Моав, Каноб, упование моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришеся. Кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не ты ли, Боже, отринув и нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческо? О Бозе, сотворим силу, и той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои я не примолчи, яко уста грешнича, и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдошамя, и брашася со мною в туне. Вместо еже любите мя, оболгах у мя, адже молякся, и положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, нигда судитесь ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех, да будут дни его мали, и епископство его да примет им, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся сынови его и вопросят, да изгнаний будут из домов своих, да взыщет взаимодавит вся, елика суть его, и да восхитят чужди и труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чады его в погубление, вроде едином да потребится имя его, да воспоменется беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну и да потребится от земли памяти, за неже не помяну сотворите милость и погна человека нища и убога, и умилено сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоте благословения, и удалится от него, и облечеся в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему, яко риза, в нюже облачится, и яко пояс, им же выну опоясуется, сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголющих лукавое на душу мою, и ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищий убог есть мас, и сердце мое смятеся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колено моя, изнемого ста от поста, и плоть моя, изменися илея ради, и азбы их поношения им, видишь мя, покиваша главами своими, помози ми, Господи Боже мой, и спаси ми по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил есию, проклянут ти, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждую стыдом своим, исповемся, Господи, визело усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко предста одесную убогого, еже спасти отгонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое,